الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم. Продолжаем разбирать 26-й хадис. Шейх Усаймин рахимаху Тааля говорит, разбирая позы, извлекаем из этого хадиса, первый уджубу садака аля кулли инсани, кулля йоумин татлю фи шамс. То, что каждый человек обязан платить садака каждый день. То есть каждый день, в который уходит солнце, ан кулли удвин мин аадаихи, за каждую часть своего тела. Ля накавляху алейхи садака, потому что в словах Пророка саллаллаху алейхи вассалям он обязан выплачивать садака аля, то есть частица аля, когда говорят алейхи. Лилю уджуб указывает на что? На обязанность выполнения этого дела. Бараклаху фикум, это называют минсиягиль уджуб, то есть одна из форм, которая указывает на то, что человек обязан совершить то или иное дело, если используется частица аля. Уаджу залик аннакулинсан, то есть почему? Аннакулинсан юспиху салиман, каждый человек встречает утро, будучи здравым. Яджибу алейян яшкур Аллаха азза ваджаль, он обязан благодарить Всевышнего Аллаха азза ваджалля. Салиман фикафиги, то есть его кисти в здравии. Уафи зираиги, его предплечье в здравии. Уафи адудыги, его плечевая кость в здравии. Уафи сакиги, его голень в здравии. Уафи фахзиги, его бедра в здравии. Уафи куля удви мин адайи алихи ниамату мин Аллахи азаваджаль фальешкураха. В каждом из его органов, то есть каждый из его органов является милостью Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, поэтому он обязан благодарить за эту милость. Фаин каля кайль, если кто-то скажет, кад якуну фи ихсаи далика сууба, то есть может быть так, что посчитать, сколько человек должен выплачивать садака, то есть каждый орган и так далее, в этом некая тяжесть. Аджавабы инсаха ни набиис аннаху саха ни набиис салаллаху алейсалям аннаху юзди мин далик айбада лян ангу лянна мин гуна бадалия бимана бадалю далик. Пришло достоверно от пророка саллаллаху алейхи вассаляма то, что достаточно, то есть бадаля нагу, достаточно вместо садака лянна мин, потому что частица мин указывает на что? На бадалии, на замену. Бимана бадаль далик, то есть имеется в виду замена этого, или вместо этого. Рака атанги, рака агу мин ад-духа. То есть если человек хочет отблагодарить за каждый орган тела, за каждый орган тела, и не может при этом сосчитать, сколько органов тела, сколько частей тела, и так далее и тому подобное, ему просто достаточно два раката молитвы духа прочитать. Файда ракаат, ракаатейни мин ад-духа, сар аль-бахи нафилан ва татауан. Если ты прочитаешь два раката духа, то остальные, то есть этим самым ты отблагодарил, выполнил свой ваджиб, все остальное будет уже желательным. Ваюхазу мин хази ривай, из этого риваята берется, ану янбахи лисанин юдауми аля ракаатей льф-духа. То, что человеку следует бережливо относиться или постоянно совершать два раката духа. Уважу залик, почему? Аннагатати бадалян ангави и садакат, потому что эти два раката духа заменяют все эти виды садака. Айбадалян ан саляфамия васитина садака, то есть заменяет 360 видов садака. Вагадаль хаулигу раджих, и это более правильное мнение. Аннагу тасунну альмудавамату аля ракаты духа, то что является сунной постоянно совершать два раката духа. Вавактуга мин артифай шамс кайда румх, или кида румх, время, как поднимется солнце на высоту копья, фирайлайн, то есть как это видит твой глаз, или кубайли заваль, почти до того времени, когда солнце зайдет в зенит. Я не бадатлю шамс бинахви фулюса, то есть после выхода солнца примерно через 20 минут, или кубайли заваль би ашхи о хамсдакай, то есть почти до того времени, когда солнце зайдет в зенит, за 10 или 5 минут. Вахруль вахтавдаль, и лучше всего совершать это в последнее время. Ва акалюга ракаатайн, минимальное количество ракаатов, духа это два раката. Вахтаруга ля хаддалягу, что касается максимального, то шейх Усаймин говорит, нет ограничения. Фасалли машита фанта аля хайр, молись сколько пожелаешь, в любом случае ты будешь находиться в добре. Вторая польза на шамс, хеля титадуру ляад. Вторая польза, бараклауфикум, излег шейх Усаймин из слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, каждый день, в который восходит солнце. Он извлек пользу то, что солнце кружится вокруг земли. Фаятин нагар бадалилляви. Поэтому приходит день, потом приходит, вместо, приходит день вместо ночи. Ликаулиги, так как Пророк сам сказал, татлю фиши шамс, то есть когда выходит солнце. Вагава вадых, это ясно, анальхарака харкату шамс, что на самом деле двигается, что движение, движение солнца. Ваядуллю лихаза каулю Аллахи Таали, и точно так же на это указывают слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, шамса из аталя атта завару анкафиим зат аль-ямин, ва иза гарабат такритухум зат аш-шималь. И ты видишь, или ты увидел бы, что солнце на восходе уклонялось от их пещеры вправо, а на закате отворачивалось от них лево. То есть солнце, то есть имеется в виду сурокав, когда Всевышний Аллах Субханаху рассказывает о тех парнях, которые заснули в пещере, что солнце, когда восходило и заходило, не попадало на них. Они же находились в середине пещеры. Арбаату афаль мудафа иля шамс. То есть четыре действия, который приписывается к солнцу. Таляат тазавару гарабат такридугум. То есть восходит, первое действие, правильно же? Потом отворачивается. Потом сказано баракалуфикум, ой, уклоняется, восходит, потом уклоняется. Потом сказано заходит и отворачивается. Четырьмя действиями описано солнце. Уакаля Тааля ан Сулейман, также Всевышний Аллах Субхана Тааля сказал про Сулейман алейхиссалям, кали инни ахбабту хуббаль хайри ан дикри робби. Он сказал, я дал предпочтение, то есть любви к какому-то добру мирскому, забыв упоминание Господа, хатта таварат биль хиджаб, пока солнце не скрылось. Ай шамс биль хиджаб, то есть пока солнце не скрылось, ай биль артхи, под хиджабом подразумевается, под хиджабом имеется в виду за горизонтом. Вакали Набию саллаллаху алейхи вассалям ля Аби Дзар ради Аллаху анху хина гарабати шамс, также пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал Абу Дзару ради Аллаху, когда зашло, закатило солнце, атадри айна тадаб, знаешь ли ты, куда отправляется солнце? Кали Аллаху ва Расулю Аалям, Аллах его посланник знает лучше, фа адафа дзихаба иляйха, то есть в этом вопросе пророк саллаллаху алейхи вассалям спросил, знаешь ли ты, куда уходит солнце? Ай иля шамс, то есть приписал это действие к солнцу. Афабада хаза юмкин аннакуль, разве после всех этих доводов можно говорить анналь арт хия ляти тадуру, что солнце, что земля кружится вокруг солнца, ваякуну фи даурани хиляфу ляйли ван нахар, и поэтому меняется день и ночь? Ля юмкин, этого не, это невозможно, илля иза сабата индана субутан катиян, если только это на 100% не будет доказано на статы убеги аннасрифа захира нусус, таким образом, что мы тогда будем говорить о том, что в этих текстах, то есть внешний смысл этих текстов, не так надо понимать. Или амана ютаби кульвакфи, а надо понимать так, как соответствует это действительности баракалуфику. Файда сабата фалькурану васунна ля юхали фульвакфи. Если, то есть, будет доказано, что действительно солнце на 100% движется вокруг, что земля кружится вокруг солнца, то мы должны знать, что Куран и Сунна не будут противоречить действительности. Валякин кайфа нансарифу маагавиль афаля ляти захира ганна шамса ляти гиетадур. Однако, как мы можем искажать, то есть всего лишь за какой-то теорией, которая сейчас существует среди людей, которые преподносят людям, как мы можем из-за этой всего лишь теории опровергать те действия, то есть, которые описаны в солнце, что оно кружится. Нансарифу фанакуль, тогда мы скажем как татляу фирайля айн. То есть, если вдруг будет доказано, что 100% действительно это так, тогда шейх Утаймин говорит, мы будем понимать эти тексты так. Что когда мы говорим, что солнце восходит, то есть, и действие приписывается к солнцу, то мы говорим, восходит, как это видят глаза. Лянака анта мафалян вакифун фисад. Допустим, ты стоишь на крыше. Ауфильбар, или же где-то в пустынном месте, тарашам сататлю, от артафю фиралайн, твои глаза видят, как солнце восходит и поднимается. Фанакулю хаза иза сабата катриен, поэтому субутан хасин, если будет на 100% доказано, что действительно земля кружится вокруг солнца, а не будет это более чем теория, ай анналь ихтиляф ляль ван нагар якуну бидауран ль арт, и то, что ночь и день меняются по причине того, что солнце, что земля кружится вокруг своей оси, уагады или лям нас ильдай. А до сегодняшнего дня, то есть мы до этого не дошли, то есть до 100% доказательств, не более чем теория, правильно же? Фаяджибу и пхау нас алямагу алей. Поэтому нам, мы говорим, что мы обязаны оставлять внешний смысл текста коранического в его внешнем смысле. Файдакаля кайль, если кто-то скажет, кайфа ютасаур, ютасаур линсан, анналь кабир ядуру аль сагир. Как может кто-то представить, как может человек представить, что что-то большое кружится вокруг чего-то маленького? Ляннака из анасабталь арда или шамс халяйсад бишай ау сагирай. Потому что если ты сравнишь землю с солнцем, то она вообще ну, является ничем, то есть очень маленькая. Якулина ляви адар аль кавира аль сагир гуалла заваджаль. Мы скажем этому человеку, что тот, кто заставил нечто большое кружиться вокруг чего-то маленького, это Всевышний Аллах. Вагуаля кулищайн кадир, и он над каждой вещью мощен. Валя мания, и нет в этом проблем. Фагазаман атакиду хауля ави масали, это то, в чем мы убеждены в этом вопросе. Вамагалика ляукаля кайлюн галь отделяли ту хатрия. Если же кто-то у нас спросит, вот то, что вы сказали, или те доводы, которые вы упомянули из Курана и Сун, то есть в них стопроцентные указания, а джавабу деляли ту ляся хатрия. Мы скажем, нет, далиль в этих доводах не прямой, не стопроцентный. Мы с вами, баракаллаху фикум, брали в науке усуль-фикх о том, что у нас есть разные виды текстов. Есть то, что называется нассун. То есть нас – это когда у тебя прямой, стопроцентный текст, баракаллаху фикум, в котором абсолютно нету сомнений, или в указании которого нет никакого сомнения. Аллах субхану тааля говорит «Хуррима алейкум уль-майтату» – «Вам запрещена мертвечина». Тут по-другому невозможно понять. Просто четко, ясно и понятно, что мертвечина является чем? Запретной, правильно? Есть у нас второй вид деляля, второй вид указания шариатских текстов, называется вагер. Вагер. И поэтому часто уляма используют такой термин, некоторые начинающие требующие знания не понимают, говорят, «Ва вагер у нас», то есть как дословно можно просто писать, и внешне этот текст указывает на то-то, на то-то. То есть в нем нету деляля татрия, нету стопроцентного прямо указания, а загир внешне кажется. И поэтому ученые говорят про загир у нусуш, то есть что такое загир у нас? Ученые говорят, что загир у нас, то есть вот мы сказали про нас, то есть что у нас первый вид деляля или первый вид доказания, доказательство называется нас. То есть, как ну, по-арабски звучит правило, так примерно маля яхтамилю ля мана вахида. То, что не несет в себе, только один смысл. Или то, что подразумевает под собой только один единый смысл. И нету никакой вероятности наличия другого какого-то смысла. Захир же баракалуфикум. Это ученый говорит, мадалля бинафсихи аля мана арраджих махтимали гайрии. То, что указывает само по себе на некий смысл, более правильный или более вероятный смысл, при наличии некой вероятности, то есть при наличии обратной вероятности. И последний баракалуфикум называется как муауль. Муауль баракалуфикум, то есть это то, что еще ниже вагера. Это когда наоборот, то есть про муауль говорят «Ма хумиля лявзу аля маана марджух». То есть то, что понимается, или то, что следует понимать, не в его внешнем смысле, а в том, что противоречит его внешнему смыслу баракаллаху фикум. Но не будем углубляться сейчас здесь, разбирая арбайнови, баракаллаху фикум, кому эта тема интересна, возвращается к записям нашим по усуль-фикх. Там, альхамдулилля, подробно мы все эти темы разобрали. И вот шейх Усамин говорит, просто я затрону эту тему, для того, чтобы понимать слова шейха Усамина. Если кто-то спросит, про являются ли вот эти тексты, то есть, которые были упомянуты, в них насун или в них вагер, то, что солнце кружится вокруг земли. Шейх это деляля туляся хатрие, то есть, довод там не является насом. Баль ванье. То есть там подразумеваемый или понимаемый. وَنَحْنُ عَلَيْنَا نَعْمَلَ بِالدَّلِيلِ ظَنِّي أَلَّذِي هُوَ ظَاهِرُ النَّاسِ حَتَّى يُعَارِضَ دَلِيلَ الْقَطْعِي. И шейх Усамин говорит, мы должны, и это мы брали, разбирая тему «Захир», то, что ваджибом является для мусульман, баракаллаху фикум, опираться на внешний смысл текста, пока у нас не придет что-то такое, что ему противоречит. И поэтому шейх говорит, «Ванахну алейна, поэтому мы обязаны, нам ля бидалю звани ля вьёва загиру нас, жить в соответствии с доводом, то есть на который указывает внешний смысл текста, хатта юарит бидалю кат'и, пока у нас не придет что-то, противоречие ему, и чтобы это что-то было нассом, то есть либо нассом, либо баракалуфикум вакия, то есть действительность. «Ля яджузу аннакулинна даляля туль ая». Валь-хадис аля-даурани шамс аля-ларда-хат-ия. То есть никто не имеет права сказать, что в этих аятах или в этих хадисах указание стопроцентное на то, что солнце ходит вокруг земли. Потому что, может быть, придет какое-то время, когда это не ограничится только теорией, а действительно будет доказано то, что земля кружится вокруг солнца. Тогда мы скажем бильмухаль. Тогда получается, если мы будем утверждать, что в аяте стопроцентное указание на то, что солнце ходит вокруг земли, а потом будет доказано стопроцентно обратное, тогда получается, мы говорим о чем-то невозможном. Лянна таруду далиляй хатаяйни мухаль, потому что не может быть так, чтобы стопроцентные два довода противоречили друг другу. Потому что противоречие двух стопроцентных доводов друг другу обязывает нас отказаться от одного из них. Умадумна накуль иннахума хатаяни фаля юнкин аньянтафия. И если мы утверждаем о том, что они оба эти довода противоречащие друг другу стопроцентно, тогда невозможно от одного из них отказаться. Уайдан такарра бидают катаи аналь ард геля титадур. Факад истадаль лидалька мустадиль бикаули талляхи таалим. И поэтому, если кто-то, то есть не просто теоретически, а действительно на 100% докажет, что земля вокруг солнца ходит, у него тоже есть вагер у нас, у него тоже есть вагер у нас, то есть он может, допустим, опереться на слова Всевышнего Аллаха, смотри, вальков или арды раваси антамидабикум, и он установил на земле горы для того, чтобы земля не сотрясалась с вами, тамид айтаттариб, то есть чтобы она не тряслась, то есть как мы колышки забиваем, когда, допустим, фундамент заливаем и так далее, или же, например, железо, железные прутья вставляем, для того, чтобы крепкий фундамент был, и крепкие стены и так далее, бетонные. Вот так же Всевышний Аллах, смотрите, установил горы на земле. Халю антифау тираб ядулля аля уджуди асля харака. И вот ученые говорят, что то, что Всевышний Аллах, смотрите, установил эти горы на земле, чтобы земля не сотрясалась, в этом указании на то, что земля в своей основе движется. Каманна каулягу тааля, точно так же, как и в словах Всевышнего Аллаха Субхану тааля, тудрику уля абсар не хватит его взоры, то есть Всевышнего Аллаха Субхану тааля не хватит взора. Ядуллю указывает на что? Аля субути руя, руя тилляхи, то есть указывает на то, что люди увидят Всевышнего Аллаха. То есть кто-то, баракалуфикум, это довод приводит, как муатазилит, на то, что не увидит. На самом деле нет, наоборот. В этом аяте указание на что? На то, что люди увидят Господа. Каким образом? Шейх говорит, хайсу нуфия аль-ахас. Потому что в этом аяте отвернуто более конкретное. Ванафьюль ахасси ядулля аля субутиль ам. И отвержение, если кто-то отвергает что-то более конкретное, в этом самом указании на то, что он утверждает что-то общее. То есть, когда ты говоришь, да, мы увидим Господа, но мы не сможем его охватить своими взорами. Мы его увидим, но не сможем охватить его своими взорами. То есть, как в другом аяте, то есть, чтобы более было понятно. Всевышний Аллах Субхану тааля рассказал о том, что когда Муса, алейхиссалям, убегал с Бану Исраиль из Египта, они когда добрались до Красного моря, и Всевышний Аллах говорит, «Фалямма тара атиль джамаани», когда увидели друг друга, тара от тара, то есть увидели друг друга две группы, то есть это Муса и те, кто были с ними, фараоны в армии, джамаани, «Калю инна ля мудракун», те, кто были с Мусой, сказали, «Они нас охватят, захватят». «Каля, калля», он сказал, «Нет, не охватят». Видите, то есть они же увидели друг друга, но в тот же момент сказал, что они их не охватят. Точно так же люди будут видеть, но своими взорами они не охватят Всевышнего Аллаха Субхану тааля. То есть тут, поэтому в отрицании более конкретного, а это охватить взором Всевышнего Аллаха Субхану тааля, утверждение того, что баракаллаху фикум, наличие, утверждение, наличие более общего, это просто видение. Точно так же, как Муса, алейхиссалям, сказал же этому человеку, кто был с ним, из Бану Исраиль, что они нас не охватят, но при этом уже не отрицал, что они увидели. Потому что Аллах сам это утвердил в Куране, сказал, «Фалямма тара атиль джамаани», когда два джамата друг друга увидели, баракаллаху фикум. Валякин иляль-ан лям насыль иля-ката. Однако до сегодняшнего дня нету никакого стопроцентного дона бианнахтиляф иля-ли-он-нагар, якуна бидаураниль-арт, ля бидаурани-шамс. То, что ночь и день меняется по причине того, что Земля кружится, а не по причине того, что кружится Солнце. Кто-то говорит, нет, как вот в учебниках и так далее и тому подобное. Нет. Это не доказательство, баракаллаху фикум. Потому что сколько вещей людей обманывать могут. То есть, как, например, может быть доказано, баракаллаху фикум? Даже вот это может быть доказано, если люди снимут движение Земли с Луны. Но на сегодняшнего дня, потому что Луна, допустим, например, это же не, ну, предмет же не движется. Но до сегодняшнего дня до сих пор многие, то есть, сеют сомнения или же говорят о том, что на самом деле человеческая нога до сегодняшнего дня не ступала на Луну. И сколько, например, та опровергающая сторона приводит доводы на то, что американцы не ступили на Луну и так далее и тому подобное. Правильно же? То есть, где вот есть ли какое-нибудь четкое видео? Да, у нас очень много есть видео на Земле, допустим, например. То, что вот ставят камеру, допустим, например, и движение звезд, допустим, движение того, движение этого, третье, четвертое, ну, именно со стороны. Вот есть ли какое-нибудь доказательство, чтобы со стороны показали, вот как мы на глобус смотрим, и Земля крутится. То есть понятно, да, о чем говорит? Поэтому максимум, что, а когда иногда теорию преподносят людям, до того преподносят эту теорию, что люди убеждены, что оно так и есть. Как мы не раз говорили, раньше люди думали, что глаза как видят, то, что исходит некая энергия из глаз. Люди в этом были убеждены, и многие сотни лет в этом были убеждены, допустим, может быть, даже больше, потому что не понимали принцип видения человеческого глаза. А потом уже, потом, со временем уже, вот буквально несколько веков назад, люди поняли, что, оказывается, принцип видения глаза – это принцип чего? Отражения. То есть, когда свет падает на предмет, и от этого предмета свет отражается, и тогда глаз видит. И поэтому человек в полной темноте ничего не видит. Почему? Потому что из глаза не выходит никакая энергия. То есть, у человека есть, например, орган осязания. Если человек прикоснется к какому-то предмету, он может понять, он мягкий, твердый, например, и так далее, природа. А глаза, насколько бы ты близко глаза к предмету, допустим, в темной абсолютно комнате не приблизил, он не будет видеть предмет, не будет чувствовать этот предмет никак. Правильно? Пока на этот предмет не попадет свет. И вот люди же были убеждены же в этом, пока вот не открыли и так далее. Вот точно так же, потому что раньше так людям преподносили, а сейчас точно так же людям в учебниках преподносят, что Земля крутится и так далее. Один Аллах Субхана Таала знает, как оно на самом деле. И поэтому мы видим, подход шейха Усаймина очень грамотный. Подход фатиха. Он, баракаллаху фикум, не утверждает, но в тот же момент что? Не отрицает. Он не утверждает, но в тот же момент не отрицает. То есть он говорит, что внешне Куран и Сунна указывают на то, что все-таки Солнце ходит вокруг Земли, потому что все движения в Коране и Сунне приписываются Солнцу. Но в тот же момент он говорит, это внешний смысл. Не говорит, что это стопроцентный смысл, баракаллаху фикум, Аллаху мустаан. Третья польза. Фадилату л-адль байна ат-тнайн. Указание на справедливость между двумя. Вакад хасса Аллаху азза ва джаль аля сульхи. То есть, где у нас, баракаллаху фикум, указание на проявление справедливости между двумя в хадис словах пророка саллаллаху алейхи вассалям и проявление тобой справедливости, когда между двумя людьми возникает спор. Поэтому в этих словах указание на достоинство проявления справедливости между двумя людьми. Вакад хасса Аллаху азза ва джаль аля сульхи факаля тааля. Всевышний Аллах субхана тааля побудил людей к примирению, сказав ва инимраатун хафат мин баалиха нушузан ва и'радан фаля джунаха алейхима юслиха байнахума вассульху хайр. И если женщина опасается, что муж будет проявлять ней неприязнь или отвернется от нее, то нет на них обоих или не будет на них обоих греха, если они заключат между собой мир. Ибо мирное решение лучше. Что значит заключать между собой мир? То есть женщина предложит мужу, скажет, ты не разводись со мной, но я, например, откажусь от каких-то своих прав. Допустим, у женщины муж женат еще на одной женщине. И вот она боится, что опасается, что муж будет проявлять ей неприязнь или отвращение и так далее. И она говорит ему, ты не разводись со мной, но я отказываюсь, допустим, от права ночи своей. Можешь ко мне не приходить и так далее и подобное. Ну, для того, чтобы, может, она его любит, для того, чтобы детей отца не лишать и так далее и тому подобное. И Всевышний Аллах Субхана Тааля сказал, «Вассульху хаир», ибо мирное решение – это лучше. «Уахдират иль-анфусу шух», ибо душам свойственна скупость. фасульху хайр, поэтому примирение является лучшим. Валядлю байна хасмайни фельхукми вачу. Проявление справедливости между двумя сторонами является обязательным. Четвертая польза аль-хасу аля маунати ар-раджуль ахаху. Побуждение человеку помогать своему брату. Лянна маунатаху ияху садака. Потому что оказание помощи своему брату является садака. Милостынь. Салам фи митхаль аль-лави закарау расуль салаллаху алейсалям ауфилайри. Будь это тот пример, который упомянул пророк салаллаху алейхи вассалям. То есть помочь ему сесть на коня, или же загрузить ему вещи на этого коня, или же другие какие-то примеры. Вальмисаль аль-лави закарау ан юинуху фидаббатихи. То есть пример, который упомянул пророк Саусам, что помог он ему с его скотиной, то есть посадил его на эту скотину, то есть будь это конь или верблюд или осел, а у ярфа алягу алейхи матаху, или же поднимет ему его вещи. Валякин гунак анталюн кафира ва мидалик. Также есть другие многочисленные примеры, к этому относятся. Ля уаджат та инсана на латарик, если ты, допустим, видишь, что какой-то человек стоит на дороге, ва... Талябаминка антахмилюгу или балядин, вахамальтов, и он попросил тебя довести его до какого-то города, и ты повезешь его. Фаинна уятхулю фигадальбаб минбабель ауля, то это зайдет, то есть в раздел садака тем более. Валякин хальяджибу алейка антахмилюгу, однако возникает вопрос, является ли для тебя обязательным его подобрать по дороге? Ауля яджиб, или же не является обязательным? Аль-джаваб, шейх говорит, инкана фильмаляка, если ты его оставишь на дороге, и это может его погубить, и он не причинит тебе никакой опасности, ваджиба алейк, тогда ты обязан его подобрать. Антахмилягу уджубан линкази миналь халяка, то есть ты обязан забрать с собой, чтобы он не погиб. Вальмухляка имма ликилляти альмаши фига, то есть почему альмухляка, то по какой причине он может погиб? Из-за того, что, допустим, там редко бывает, то есть редко проезжают люди, а улянна фия кутауту тарих, или от того, что там есть разбойники, варубама ягдуна аля гада раджуль, может быть, они его убьют. Фаиллям таман мин гада раджуль, если же ты сам боишься, допустим, этого человека, фаля язамка антахмилю, тогда ты не обязан его подбирать. Митля антахафа мин ан ягдалек, допустим, ты боишься, что он нападет на тебя у Яхуль Масирак или Атиджай Нахар, Юхауль Масирак или Атиджай Нахар, или же заставит тебя поехать в другую сторону Белькуа, то есть применив силу, фаляю замука, то тогда ты не обязан его подбирать. Лихаули Наби, саллаллаху алейсалям. Ну, бывают же такие города или страны, где часто такое происходит. Потому что пророк саллаллаху сказал, ля дарара ва ля дирар, не вреди себе, не вреди другим. Иза маана хадис аль-хасу аля маунати ихваник. Поэтому в этом хадисе указание на побуждение помогать своим братьям, аль-муслимин, мусульманам, хатта фи гайриль мисали. Даже в других примерах, то есть помимо тех примеров, которые упомянул пророк саллаллаху алейхи ва саллям, аля дакара ва набию саллаллаху алейхи ва саллям. Ва кулля макана ахука ахваджи ля маунати чем... И каждый раз, как твой брат нуждается в твоей помощи, канат аль маунату авдаль, то есть лучше ему помогать. Вакулля маканат маунату анфа, и чем больше пользы ты можешь принести ли ахика своему брату, канат авдаль, то тем лучше будет твое дело. Валяйся мин хаза навам туина замиляка фи вакт аль ихтибар аля маарифат аль джаваб сахих. И к этому не относится, подсказывав своему брату во время экзаменов ответы правильные. Ваюкаль хаза мункар. Вахиянату лиляманам, мы говорим, что это порицанием и является вероломством. Потому что если ты начнешь ему подсказывать во время экзамена своему брату, тогда ты помогаешь ему в порицаемом, что является недозволенным. В наше время, баракалуфику, многие студенты учатся в университетах и так далее, и не хотят выполнять домашние работы, дипломные работы писать, домашние задания, дипломные работы и так далее, и тому подобное, курсовые работы, и просят кого-то, платят за это деньги и так далее. Все это гыш, все это харам, пророк саллаллаху сказал, ман гашана фалейса минна. Тот, кто обманывает нас, тот не из нас. Если ты не можешь учиться, и тебе не хватает мозгов и ума и так далее, и тому подобное, тогда оставь эту учебу, а ту учебу, которую ты заканчиваешь таким образом, и потом после этого, баракаллаху фикум, устраиваешься на работу и так далее, даже может быть та зарплата, которую ты потом получаешь, является для тебя харамом. Насаллаха аль-афа валь-афия. Пятое, аль-хасу аля калиматин тайба, ликовлихи тайба. Побуждение к благим словам, так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аль-калимату тайба садака, благое слово является милостынью. Валлахи ля ятаму мин, ля валлахи ля атьябу мин калями ля, и клянусь Аллахом, нету лучших слов, нежели слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, аль-Куран. Куллю калимати фил-Куран фа хия садака. Каждое прочтенное тобой слово в Коране записывается тебе как садака. «Валькалимату тайба такуну тайба танфи услюбиха». Точно так же благое слово может быть благим из-за того, как ты преподносишь это слово. «Вафи маудуриха» – в каком месте ты его используешь. «Вафи лькайха» – как преподносишь. «Вафи навахи нухра» – и с другой стороны. «Файда райта шарсан такалямта маагуби калямин тайб». Если ты, допустим, увидел какого-то человека и начинаешь с ним говорить, используя благие слова. «Ассалям мифн», «Саляму алейкум», то есть подобно словам «Ассаляму алейкум», «Хаякумулла», «Саббахакумуллаху бихайр» и так далее. То есть такие благие слова, благопожелания. «Фагави калиматун тайба» – это считается благими словами. «Валякин бишартан ля якуна залика мимман мумиллян». Бимана антабкия маху мудда уанта такулю мифлихадал калям. Однако это обусловлено чем? Обусловлено тем, чтобы твои вот эти вот благие слова не были утомляющими. То есть ты стоишь и начинаешь: «Саляму алейкум, как ваши дела? А как ваша мама? А как ваш папа? А как ваша сестра? А как ваш брат? А как ваша собака? А как ваш сосед? А как соседская собака? А как щенят у этой собаки?» И так далее, и тому подобное начинается. Реально есть такие народы в Средней Азии, баракалуфикум, у них, когда они здороваются с друг другом, где-то, может быть, даже очень много, несколько минут проходит, пока они спросят про всех, и это может утомлять. Конечно, если это обычай, для них это обычная вещь, и они считают проявлением бескультуры, если человек так не обращается, тогда в этом проблем нет. Но если ты обращаешься к какому-то человеку, баракалуфикум, обращайся в соответствии с тем, как это ему удобно, как это ему нравится, баракалуфикум. Как мы не раз говорили, в наше время очень многие молодые люди, бескультурия просто полная, баракалуфикум, обращаются к взрослым людям на «ты». Это некрасиво. Он говорит: «Как так я к Аллаху на «ты» обращаюсь, тебе буду на «вы» обращаться?» Это баракалуфикум указывает на его невежество. Да, если в твоих краях, где ты живешь, и мы не раз говорили, принято обращаться друг к другу, ты вот в твоих краях и обращайся, а если ты обращаешься к человеку не из твоих краев, и человек намного старше тебя, баракалуфику, может быть, у него внуки твоего возраста, и ты к нему обращаешься на «ты», это очень-очень некрасиво, баракалуфику. Тем более, если этот человек является, то есть, например, занимает какое-то положение в обществе и так далее, тем более, если это талиб аль-илм, тем более, если это ученый и так далее, баракалуфику. Шей говорит: «Лианнаху идакана мумиллян инкаляб иля гайри тай». Потому что если твои слова будут утомляющими, тогда они уже не будут благими словами. «Валикулли макамин макалю» – у каждого места, или, да, каждому, в каждом месте произносятся определенные слова. То есть правила. То есть определенные слова для соответствия, или слова должны соответствовать месту. «Аль-мухим кайда» – то есть очень важное правило. «Куллю калиматин тайба фахия садака» – любое благое слово считается садака. И шестая, последняя польза, которую упомянул шейх Усаймин, «Анна идаля туля дани тариф садака». Если человек, баракалуфикум, будет устранять с пути то, что причиняет вред людям, это записывается ему как садака. «Бекиясль акс», то есть и доказательство противно на куль. «Вот уля дафи тарик харам ва авие», «джарима ва авие». Если кто-то бросает то, что причиняет вред людям, на дорогу, то это является преступлением и является причинением неприятности людей. У это фаруаля гадиль кайда. Отсюда исходит у нас файда. У это фаруаля гадиль файда. Отсюда исходит важное правило. И такана имату пляда анитарик аль хасси садака. Если убирать, то есть с дороги мусор какой-то, то есть физическое какое-то тело, и записывать садака фаимату пляда анитарик аль маанави абляг, то убирать мусор с абстрактной дороги, то есть смысловой дороги, как, например, путь к Аллаху, субхану ва тааля. Вот человек, когда идет Всевышнему Аллаху, он же идет по дороге, правильно? Убирать мусор с его дороги, тем более будет записан садак. Вазалика бибаяни бида. То есть какой мусор может быть на дороге у человека, идущего Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля? Новшества всякие. То есть и ты, предостерегая от этих новшеств, предостерегая от приверженцев новшеств, убираешь с его пути к Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля, мусор. Вальмункарат вагайрия, всякие порицаемые вещи и другие моменты. Вальмункарат, касафасифиль ахляк, допустим, под порицаемым подразумеваются скверные нравы, минаддаара, как разврат, валливат, гомосексуализм, шурбульхам, распивание спиртных напитков, воддухан, курение сигарет, вагайрия и другие. Фабаяну гавиль ашья, ля-ля юмарису ганнас, туатабару садака. И поэтому разъяснение скверности этих вещей, чтобы люди сторонились их, является шашитовать, записывать человеку как садака. Уаза минаймата тилядани тарик аль-хасси. Это намного больше наградой, нежели убирать настоящий мусор с дороги, с пути людей. Уминаймата тилядани тарик аль-маанави, катлю дайя тиль-фасад. Валякина уляйса иляйна балиля валиль амр. И точно так же считается, баракалуфикум, устранение с пути то, что приносит вред людям, это казнить того, кто сеет порчу на земле, как разбойники, бандиты и так далее и тому подобное. Однако это баракалуфикум не является нашим правом. То есть мы, простые люди, не имеем права это делать. Этим должен заниматься баракалуфикум только правитель или же его представитель в государстве баракалуфикум. Здесь важный момент тоже вот связан с этой пользой, которую упомянул шейх Усаймин. В наше время многие мусульманы занимаются таким делом, как выбивание долгов. И за это берут деньги. Это является баракалуфикум запретным в шариате. Почему? Потому что, во-первых, баракалуфикум, если у человека нет возможности отдать долга, то никто не имеет права у него требовать долг. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит в Коране: «Ваинкана зу усратин фанавиратун иля майсара». Если у человека нет возможности отдать долг, тогда надо ждать до тех пор, пока у него не появится. То есть Всевышний Аллах обязал нас, мусульман, ожидать той возможности, пока не появится возможность у него отдать долг. Кто же после такого ясного, четкого аята из суры Бакара имеет право говорить о дозволенности создавать так называемые банды, пусть они даже будут официально как-то зарегистрированы, я не знаю, как в наше время называется, и ходить выбивать из людей долги, угрожая их, где-то даже причиняя физическую силу и так далее и тому подобное. Все это является запретным баракалуфикум, и это является разбоем. А мы знаем, что Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал о разбойниках, то, что этим людям отрубаются руки и ноги, их изгоняют из страны баракалуфикум. Этими вещами имеет право заниматься только правитель мусульман или соответствующие правительственные органы. То есть, каким образом? Да, бывает действительно так, что человек должен деньги. У него есть возможность отдать, и он не отдает. Никто не имеет права нанимать каких-то бандитов, баракалуфикум, и тот, кто делает подобное, тот попадает под слова Всевышнего Аллаха. Смотри, ваман ля яхкум бимазаллай, фауляйка гумаль кафируна, фасикун, аввалиму. Тот, кто судит не по законам Всевышнего Аллаха, тот является в одном аяте Всевышнего Аллаха сказал неверующим, в другом аяте сказал злодеями, в третьем аяте сказал нечестивцами. Эти люди, баракалуфикум, взвалили на себя то, что не имели права делать, а это шариатские наказания. Шариатские наказания – это акида ахли сунна валь джамаа, баракалуфикум, которые противоречили только хавариджи. Только хавариджи. Акида ахли сунна валь джамаа – то, что шариатскими наказаниями занимается только правитель мусульман или его представитель. И вот ходить выбивать долги из того человека, кто тебе должен, даже если у него есть возможность отдать, это не твое право, баракалуфикум, это только право является кого? Правителя. Поэтому ты соответствуешь, то есть обращаешься в соответствующие органы, баракалуфикум, то есть если ты находишься в государстве в исламском, ты обращаешься к правителю мусульману или же в соответствующие органы, чтобы они разобрались с этим человеком, то есть который тебе должен деньги, и у тебя есть какие-то факты, доказательства, что у него есть возможность отдать, но он тебе не отдает и так далее. Но сам ты не имеешь права этим заниматься. Точно так же, баракалуфикум, как не имеешь права нанимать кого-то, баракалуфикум. И, соответственно, те люди, кто этим занимается, сами берут за это еще деньги и так далее и тому подобное, это самые настоящие разбойники, которым, если бы они жили в исламском государстве, отрубили бы руки и ноги. Аллаху мустаан, баракалуфикум.